Глава 14. Там, где крутой правый берег Равки становился пологим, испокон веков пролегала шлях с переправой. Многие тысячи ног прошли за это время по утоптанной до каменной твердости земле. Шлях помнил топот копыт монгольских туменов и польских хоругвей, скрип селянских телег, мчащихся по своим делам почтальонов и фельдъегерей, великую армию Наполеона, сначала гордо шествующую на восток, а потом удирающую, подобно побитой собаке, от русских войск. Кровь и золото, любовь и ненависть, радость и унылая безысходность, жизнь и смерть – все это было ему хорошо знакомо. Теперь хозяевами шляха считали себя глупые и самодовольные люди, одетые в серо-мышиную форму, которую они называли фельдграу, сидящие по обе стороны реки возле недавно сооруженной ими переправы и делающие вид, что помогают одетым в такую же одежду перебираться на другой берег, перевозить на повозках какие-то важные для них вещи, очевидно нужные им для войны с другими людьми, одетыми в форму незрелой пшеницы. Несколько таких людей уже день как незаметно следили за движением по дороге из прибрежных кустов. Один из них, наверное, самый главный, отправил 10 человек выше по течению, где через несколько верст пролегал такой же шлях, похожий на первый, как родной брат. Остальные, сменяя друг друга, через равные промежутки времени, смотрели за тем, что творится на переправе. Наверное, они тоже хотят воевать с теми в серо-мышиной форме. Шлях, в отличие от людей, был очень стар и поэтому мудр. За свою бесконечно долгую жизнь он понял порядок вещей в природе. За зимой обязательно придет весна, за ней лето, которое сменится осенью, после которой придет новая зима. И так будет всегда. И войны всегда будут заканчиваться миром, который по прошествии времени нарушится новой войной. Люди глупы. У них жизнь гораздо короче, чем у шляха, к тому же они сами специально ее укорачивают, обманывают, предают, убивают друг друга. Шлях уже давно потерял счет потокам крови, которые проливались на него время от времени. Вот и сейчас, как только стемнело, и на прибрежной заросли опустилась летняя прохлада, люди в форме цвета незрелой пшеницы очень осторожно и тихо стали подкрадываться к людям в серой мышиной форме, большая часть которых уже спала. Двое бойцов, натянув лохматушки на голое тело, бесшумно входят в прохладную июльскую воду. С собой из оружия только ножи в зубах. Без всплеска переплывают водную преграду, исчезают в прибрежных кустах неподалеку от скучающего часового. И еще шестеро появляются возле палатки, где спят сменившиеся караульные во главе с разводящим унтер-офицером. И нарезает круги вокруг костра второй часовой. В ночной тишине над рекой разносится уханье совы. Одновременно с этим на той стороне перед часовым из ниоткуда возникает фигура в лохматке. Левая рука с ножом отбивает в сторону ствол винтовки, правая пробивает удар в печень. Часовой падает на землю бесформенным мешком, как будто из него выдернули все кости. Клинок входит в правую почку, проворачивается в ране и выдергивается. Поднимается второй боец, страховавший с другой стороны. В это время часовой возле палатки пытается сделать свой последний судорожный вздох перерезанным горлом. По знаку старшего все фигуры, кроме одной, прячутся за деревьями, оставшийся срывает кольцо с приготовленной гранаты, распахнув полог, кидает ее внутрь, изо всех сил несется к глубокой рытвине и падает в нее. Палатка одновременно подсвечивается красным светом разрыва и большим пузырем подлетает в воздух. Через 5 минут мост, оседая в воду, на пробитых лодках-понтонах и чадя горящими досками щитового покрытия, подобно погребальному драккару викингов, медленно уплывает по течению. Вечером следующего дня, оставив отряд в лесу готовиться к ночным кошмарам, Иду с двумя бойцами к дядьке Михасю в гости. Подобраться к его дому в сумерках было несложно, хотя и засекли пару раз немецкий патруль. Свет в окне еще горит, значит, спать не легли. Оставляю свиту маскироваться во дворе, сам тихонько стучу в дверь. С той стороны несколько секунд напряженной тишины, затем слышны крадущиеся шаги и испуганный женский голос. «Кто там?» «Ганна привет просила передать». Опять молчание, затем, видимо, хозяйка собирается с духом, отодвигает засов и приоткрывает дверь, стараясь разглядеть незваного гостя в неярком свете керосиновой лампы. «Доброго вечера, хозяйка. Мы как-то заходили к вам вместе с Ганной. Мне бы мужа вашего повидать. Поговорить с ним надо». «Нету, Яго», — женщина тяжело вздыхает. «Увяли германы. Казали, что заложником Будзе. 3 дни, как немая. Да вы проходьте у хату». Осторожно, стараясь не шуметь, прохожу в дом. Девчонки уже спят на кровати, тесно прижавшись друг к другу. Хозяйка, судя по всему, собралась доставать угощение из печи. «Ага, сейчас я буду тут объедать людей». «Хозяюшка, не надо ничего, расскажите лучше про заложников, кого и зачем забрали». «Так людзы говорят, что якийсь-то эшелон важный на станции стоит. А вось каб з им ничего не здарылося, германы людзей и похватали. Казали, что расстреляют, якшо». «Вот так номер. Это что за эшелон такой, интересно? У кого бы узнать?» Мои размышления прерываются еле слышным стуком по оконному стеклу. 1, пауза, 2. «Чужой, к нам идут гости!» По крыльцу топают тяжелые шаги, затем в дверь барабанят кулаком. «Машка, отчинай!» Голос мужской, грубый и сильно пьяный. «Слышь меня?» Та аж побелела лицом, прижала к груди рушник. На мой вопросительный взгляд еле слышно отвечает. «Гэта Казимеш, Войтов, сподручник». «Холера ясно. Отчиняй, говорю». За дверью, похоже, начали злиться. «Мария, откройте ему. Если что не так пойдет, успокоим очень быстро». Женщина идет к двери, шагаю следом и встаю так, чтобы меня не было видно. Дверь приоткрывается, и ночной гость пытается войти, несмотря на нежелание хозяйки. «Что тебе треба, Казимеш? Ночь на дворы. По что шумишь? Дзяцей побудешь». «Ты у меня еще поговори тут. Больно смелая стала. Альбо таишь кого?» Мужик рвется в дверь, жонка из последних сил его не пускает. А перегар слышен даже за пару метров. «Та нету тут никого. Чего придумал? Идзи до дому. Проспись». «Нету? Гэта здорово. Ты не приголубишь меня, а, Машка?» «Твою маму, да нехорошими словами. Я тебе, самка собаки, сейчас устрою сеанс любви. Надолго запомнишь. И оторванные запчасти в руках домой унесешь». «Пусти, Ират». В голосе женщины возмущение пополам с отчаянием. «Не замай меня». Еще секунду и вмешаюсь в процесс, и мало придурку не покажется. Кажется, Алко Ромео уловил угрожающий флюид, потому как сдал назад, но ротик свой поганый не закрыл. «Михася своего ждешь, ну-ну, пока эшелон с гэтыми железками не уйдет, никого не отпустят. А как за усим? Не вернется. Откуль палево у лампы, а? Твой ворюга со станции спер. Я шапну Войту словечко на вушко ён бургомистру. Вось и няма твоего Михася. На коленках, паскуда, до меня приползешь, каб девок своих байстрючками не заставить. Подумай, я за утро снова зайду, чтоб поласковей была». Дверь захлопывается, хозяйка тяжело вздыхает, дожидаясь, пока хлопнет калитка. Приоткрываю дверь и тихонько цокаю языком. Тут же появляется один из погранцов, на пальцах показываю, что гостя нужно немного проводить, потом притормозить и всем вместе ждать меня. Он кивает головой и исчезает в темноте. Оборачиваюсь, Михасева жонка смотрит на меня почти квадратными глазами, в которых читается немой вопрос. «Вы Яго?» «Хочешь, чтобы он снова пришел?» В ответ энергичное мотание головой. «Значит, не придет ни завтра, ни в какой другой день». Достаю из кармана заранее приготовленный сверточек с потертыми серебряными монетками, завернутыми в обрывок железнодорожника за октябрь 1910 года. Валерий Антонович выдал боевые на подкуп и оплату. Протягиваю женщине. «Панучак, вы ж ничего не будете за поездами робить?» Пока у нас станции заложников не отпустили ничего. Видно, что собеседница потихоньку успокаивается. «Спасибо, что пустили поговорить. Михась вернется. Передайте ему привет от меня и от Ганны». «Як яна? Где зараз?» Запоздала, прорывает хозяйку. «С ней все в порядке. Кашеварит у нас в роте. Обижать ее никто не думает. Слишком уж это опасно. Жених у нее очень суровый». «Гэта не той, что за моим про благословение говорю?» Женщина слабо улыбается. «Здоровый такие, як медзведь. Ну, за ним не пропадзе». «Он самый. Ну, нам пора. До свидания». Бойцы вместе с жертвой алкоголя и гормонального токсикоза ждали меня неподалеку в кустах. Казимеш, правда, еще не был в курсе, что его судьба меняется самым кардинальным образом, поскольку находился в отключке. Петро, один из погранцов, шепотом сообщил, что болезненному хватило несильного леща по затылку. Это все, конечно, хорошо, только вот что теперь делать с этим придурком и главное где? То, что он сегодня помрет, это однозначно. После того, как расскажет про интересные железки в поезде, ему прямая дорога в лучший из миров. Но смерть его должна быть как можно более естественной. Хотя, кажется, придумал. Теперь надо найти укромный уголок, где сможем пообщаться без лишних ушей. А ближайший такой недалеко, во враге. Вот туда и пойдем. Вся процедура была недолгой и успешной. Сначала оттащили тушку во враг, один из бойцов устроился в охранение, а я с помощью второго привел зама староста в чувство. Это нетрудно. Надо только знать, куда нажать, а потом сильно потереть уши для экспресс-протрезвления. После чего объяснил Сдыхлику, что от него нужно, пояснив, что узнаю это в любом случае, но будет больно и очень больно. Хватило двух легких уколов ножом в шею, чтобы пташечка запела. На станции стоит германский эшелон из 5 вагонов, который охраняется усиленным караулом. Более того, из гражданского населения было взято 20 заложников. Их закрыли в пустом пакгаузе, и комендант объявил, что если с этими вагонами что-то случится, пока поезд стоит в тупике, все они будут расстреляны. А в вагонах лежат на стеллажах какие-то большие железяки, около 1,5 аршин длиной и в 2 пяди шириной. Казимеш видел их издалека, был свой там на станции, когда германские офицеры открывали и проверяли вагоны. И в руках они держали что-то белое, то ли тряпки, то ли повязки. А еще Войт сказал, что завтра-послезавтра эшелон должен уйти, но куда никто не знает. От этих слов мне стало как-то неуютно. Так-так-так. Эти твари опять свою химию сюда привезли? Или это очень крупнокалиберные снаряды? Но тогда каждый должен быть в отдельном деревянном ящике. Значит, все-таки химия. Интересно, где конечная точка маршрута? Сейчас наши отступают по всему фронту, а газы, если это, конечно, они, необходимы при длительной осаде, в которой у нас сейчас две крепости, Новогеоргиевск и Осовец. Похоже, что не зря я рассказывал Валерию Антоновичу про атаку мертвецов. Туда едут баллончики, но не доедут. Ладно, пора заканчивать беседу и возвращаться. Очередным ударом отправляем источник информации в нирвану, выволакиваем тело на дорогу. Находим на обочине подходящий булыжник, последний и самый сильный удар в многострадальный висок, теперь уже рукоять люгера, укладываем придурка раной на камень. Щупаем пульс на шее. Нет. Для завершения картины выливаем на мордочку немного спирта из карманной фляжки. Хоть и жаль тратить драгоценную жидкость на эту сволочь. А вот теперь готова агитка о вреде алкоголя. Типа, шел пьяный, споткнулся, да об камень головой и приложился. Причем насмерть. А мы быстрым ходом идем на базу, чтобы отменить ранее запланированные ночные кошмары. Нам до убытия поезда нужно сидеть тихо-тихо, дабы не вызвать ненужных подозрений. Эшелон окупит все затраты. В лесу все уже морально настроились немного повоевать, поэтому команда «отставить» была воспринята с ворчливым недовольством. Собираю командиров групп и подрывников, ставлю новые задачи. Значит так, орлы, планы меняются из-за эшелона, который стоит на станции. Что в нем, не знаю, но предполагаю, что отравляющие газы. Если поблизости от станции нашумим, ганцы могут сполошиться и даже расстрелять заложников. Поэтому до ухода поезда со станции тишина. Пару часов отдыхаем, затем первая и вторая пятерки уходят на юг, к скирневицам. Там производят детальнейшую разведку всего, через сутки возвращаются. Меня интересуют все дороги и мосты. Кто по ним гуляет и едет, стоят ли где-нибудь германские подразделения. Сколько их, чем вооружены. Задача ясна? Хорошо, сейчас закончим. И готовьте людей. Дальше третья и четвертая группы идут вдоль железной дороги от Ловича к Сахачеву. Ищут подходящие места для засад и диверсий. Ближайшие, судя по карте, в верстах в 10 от станции. Там как раз рядом железкий холмик или возвышенность, на ней можно оборудовать позицию. С собой берете подрывников. Максим, твои взрыватели готовы? Добро. Дополнительную взрывчатку берешь у первой и второй групп. Им она пока без надобности. Минируешь полотно так, чтоб по времени от момента срабатывания до взрыва прошло секунд 10. Тогда рванет под вторым или третьим вагоном. Савелий идет с тобой. Потом ставите растяжки перед огневыми позициями на случай, если ганцы ломанутся в атаку. Места подберете с командирами групп. Основная засада нужна не ближе 10-12 верст отсюда. Как будете готовы, шлете сюда двух бойцов с весточкой. Если эшелон тронется раньше, мы с оставшимися рысью мчимся следом, но если не успеем, действовать самостоятельно. Подрыв, уничтожение всех сопровождающих и ждать нас. В вагоны без лишней необходимости не лезть. Если при взрыве пойдет облако газов, быстро уходить под прямым углом к направлению ветра в сторону возвышенности. Вопрос есть? Нет? Замечательно. Далее пятая группа. Остаетесь здесь в лагере. Задача – сохранить его в целости и вести наблюдение за станцией. Обязательно определить, где содержатся заложники, сколько там охраны, ну и все остальные детали. Оставшиеся вместе с шестой пятеркой. Смотрим только за поездом. Как только его вытянут из тупика, срываемся с места и идем вперед, стараясь дойти до засады раньше ганцев. Как рассветет, а наблюдатели парами выдвигаются к станции. Поочередно один смотрит, другой готов бежать с вестями. Всем все понятно? Добро. Тогда охранение проверить и всем свободным. Отбой на пару часов.